Глава 10. Роберт. Приезжаю домой на такси. Я пьян, да. Не то чтобы не стою на ногах, но достаточно для того, чтобы не быть сдержанным и корректным, оберегая чувства других. Внутри скопилось столько отрицательной энергии, а разгрузиться мне не позволили. Расплачиваюсь с таксистом, прохожу во двор, прикуривая сигарету. Темно. На часах почти 10 вечера. Останавливаюсь, когда замечаю на дворе Машу с Артемом. Они ходят по двору с фонариком, осматривая кусты со словом «кис-кис». Курю, наблюдаю. И в чем трагедия? Кота потеряли? Я здесь при чем? Это их ответственность. Завели животное, будьте добры, следите за ним сами. Если, сука, меня сорвали за кота... Пусть не обижаются. — Так, не реви. Маша обращается к Артему. — Мы его найдем. Сын бегает за Марией, шмыгая носом, заглядывая в каждый угол. Обвожу глазами двор. На веранде стоит теща, кутаясь в шаль, и молча наблюдает за поисками, поджимая губы. Докуриваю сигарету, выхожу на свет. Что происходит? Стараюсь говорить как можно сдержаннее, но в моем состоянии трудно контролировать тон. Подхожу ближе к поисковой бригаде. Почему вместо того, чтобы лечь спать, мой сын шарится в темноте? «Гарфилд потерялся», — сообщает мне Мария. «Нам надо его найти. Холодно», — взволнованный бегает глазами, стараясь не смотреть на меня. И я бы загнал их домой, забив на кота. Как пришел, так и ушел. Но Артем очень расстроен. Вот поэтому я был против животного. С ним может что-то случиться, и это еще одна потеря для ребенка. Втягиваю воздух глубже, сжимая переносицу, глотая мат. «Пожалуйста, помогите его найти», — пищит Маша. «А потом ругайте меня сколько угодно», — почти умоляет. «Дай сюда». Забираю у нее фонарь. Отдает. «Где вы его последний раз видели?» «Я видела его только утром, а когда вернулась, кота уже не было», — торопливо сообщает девочка. «Я думаю, Раиса Алексеевна...» — переходит на шепот, подходит ко мне ближе, почти вплотную, становится на цыпочки и тянется к моему лицу. Замираю, вдыхая ее сладкий запах, не понимая, что происходит. «Она его выкинула», — шепчет мне, чтобы не слышал Артем. Поднимаю глаза на тещу, а та демонстративно уходит в дом, хлопая дверью. Не исключено, что Мария права. Теща не любит животных в принципе. Но камеры я сегодня почти не смотрел. Ехать в офис, снимать записи и отслеживать на них передвижение животного, я, мать их, не готов. Маша с Артемом продолжают звать кота. «А давайте посмотрим за двором», — предлагает девочка. Мне 38 лет, и я, как идиот, беру фонарь и иду искать рыжего засранца по подворотням. Пьяный. Накатывает тотальное раздражение. С трудом сдерживаюсь, чтобы не отчитать Марию в грубой форме, чтобы не напугать ребенка. Он и так от меня шарахается. И вот, когда мы доходим до ворот, Артем вдруг сам громко произносит «кис-кис». Застываем с Машей. Это первое, что он сказал с момента, как замолчал. Где-то в районе гаража глухо доносится жалобное «мяу». «Тёма, зови его громче!» — первая оживает Маша, улыбаясь. «Кис-кис!» — отзывается Артём, а ему в ответ снова протяжное мяуканье. «В гараж!» — командую я. Отпираю железную дверь, врубаю свет. Рыжий сволочь, весь в пыли и паутине, бежит к нам. Довольный, трется о ноги. Артем поднимает грязного кота, прижимая к себе. «Вот как он мог сюда попасть, если гараж закрыт?» — с претензией заявляет мне Маша. «Догадываюсь я, как?» «Кота вымыть, накормить, Артема уложить спать. После зайдешь ко мне», — холодно сообщаю ей. «Выходим». Запираю гараж. Маша с Артемом убегают в дом. Прикуриваю еще сигарету, трясу головой, пытаясь протрезветь. Не думаю, что теща позвала меня за тем, чтобы найти кота. Наша Маша еще что-то сотворила. И мне надо отчитать ее на трезвую голову. А еще избавиться от тотального раздражения. Размахиваюсь, вколачивая кулак в спинку лавочки. Не помогает. Даже боли почти не чувствую. Прохожу домой. Теща ожидает меня в гостиной. Злая, как фурия. Лицо идет красными пятнами. Но меня давно не пугает ее строгий взгляд. Раньше вообще не переваривал эту женщину. Терпел редкие встречи ради супруги. И то каждая наша встреча заканчивалась неприятным послевкусием. Раиса Алексеевна тоже меня не переваривала. По ее мнению, Елена должна была выйти замуж за академика, не меньше, а я — быдло. После смерти Лены впустил тещу в свой дом, отодвинув границы. Она тоже болезненно переживала уход дочери, попала в кардиологию. Я открыл для нее дверь моего дома больше ради Артема. И она делает много для него. И все вроде правильно и на пользу, но... Хотя кто я такой, чтобы ее судить? Я сам ходячий труп. Пройдемте в кабинет. Указываю ей на дверь. Заходим. Сажусь в рабочее кресло, складываю руки на стол. Вопросительно вскидываю брови. — Ты пьян? — пренебрежительно морщится. — Да, я пьян. Вы позвали меня для того, чтобы... Не договариваю. Что произошло? Ты должен уволить Марию прямо сейчас. Я останусь на пару дней здесь, возьму больничный. Мы найдем новую няню. Четко, даже в повелительной форме, сообщает мне она. А причины будут? Основания. Выходит агрессивно. Ей не нравится Маша. С первого взгляда не понравилось. Но мне плевать. Главное, что Мария нравится моему сыну. «Оснований предостаточно. Кроме того, что невоспитанная хамка много на себя берет, она накормила ребенка шоколадом. А я запретила ей это делать. Она показывает ему неприемлемые мультфильмы с насилием. Она нарушает режим. Она притащила в дом кота, не спросив разрешения. Она нагрубила мне и смела дать свои оценки относительно воспитания ребенка». Да вот она только что при тебе таскала ребенка ночью по двору, хотя я запретила. С каждым новым фактом женщина повышает голос. Артем берет с нее плохой пример. Он уже не слушает меня. В общем, уволь ее немедленно, пока она не угробила нам ребенка. Требует. Прикрываю глаза, откидываюсь на спинку кресла, дышу глубже. Маша... Мария сама большой непосредственный ребенок, но в ней есть инстинкт, который отвечает за благополучие моего сына. Я многое видел на камерах, и все ее мелкие косяки перекрывают то, что эта девочка — первый человек, к которому потянулся Артем. Да, я совершил ошибку, приняв ее на работу. Если завтра наша Маша вильнет хвостом и уйдет, у Артема появится новая травма. И это, сука, раздражает. Но сейчас я не готов своими руками взять и снова отнять у ребенка близкого человека. У него и так никого нет. Мать умерла, отец отторгает, бабка — Гитлер в юбке. «Нет», — категорически отвечаю я, открывая глаза. Давлю на тещу тяжелым взглядом, чтобы окончательно дать понять, что не нужно рыть под девочку, не сработает. Если она действительно совершит что-то критичное, я сам от нее избавлюсь, но без участия тещи. — Что значит «нет»? — распахивает глаза в недоумении. — Я поговорю с ней, но она останется с Артемом. Я ее нанимал и сам буду решать. — Роберт! — теряет слова, смотря на меня, как на сумасшедшего. Я все сказал. Пока я единственный родитель Артема, и только я решаю, как лучше для него. «Вам спасибо за помощь, советы и информацию. Вызову вам такси». Сообщаю, набирая номер. «Если мое слово ничего не значит для тебя, то ноги моей в этом доме не будет». Соскакивает с места. «Или я, или она». «Не драматизируйте». Снова прикрываю глаза. «Не хотите навещать внука? Ваше право. Уговаривать не стану. Такси будет через 7 минут. Заканчиваю разговор. Теща уходит, а я дышу. Кажется, даже начинаю немного трезветь. Голова пульсирует. Дышу. Когда теща уезжает, не прощаюсь. Просто запираю ворота, снова прикуривая сигарету. Я много курю в последнее время, хотя бросил после рождения Артема. Но жизнь, сука, такова. Это саморазрушение. И я даже не пытаюсь ему сопротивляться. Курение — очень долгий способ самоубийства. Но все равно отбирает годы жизни, а я с удовольствием ее сокращаю. Поднимаюсь наверх. Маша еще читает сказку Артему. Иду в душ. Долго стою под прохладными струями воды, пытаясь выгнать остатки опьянения. Хреново. Ломает. Обычно похмелье настигает с утра. Но нормально нажраться и потрахаться мне не дали. И хочется за это кого-то наказать. Выхожу из душа, скидываю полотенце, стук в дверь. Быстро натягиваю штаны, открываю. Маша. Замирает, кажется, прекращает дышать, бегая глазами по моему обнаженному торсу. «Ой, простите, я не вовремя», — мямлет, пытаясь сбежать. «Не, девочка, ты не уйдешь от ответа. Уволить я тебя не уволю, но по заднице ты получишь. И не только за косяки с Артемом».